Беспризорники, сыновья улиц, незаконные дети, сироты военных. Даже несколько представителей логова. Но этот точно выделяется. С чего вы взяли? С того, что я мастер подмечать детали. Здоровые ноги, слишком мало шрамов, кожа на пальцах не огрубевшая, губы не поражены трещоткой. И взгляд. Кто он? У меня нет данных, доктор. Все имена участников удалены, но кое-что я знаю. И? Поделитесь? Он здесь, кажется, единственный, кто находится по воле его родителей. Тогда это исключено. Мы не имеем права ставить опыты над детьми, у которых есть подтвержденные живые родственники. Боюсь, доктор, его родственники именно за этим и отдали его нам. Бросьте, он подходит по всем параметрам. Мало того, превосходит многих. Отказываться глупо. На, проклятие. Ладно, уведите его в первый блок. Ну что вы уставились? Я, как аметиста, считаю, что там ему самое место. Слушаюсь. И, ассистент, вы же понимаете, что мы будем ненавидеть себя за это все до конца наших дней? Ну, в отличие от всех остальных, у нас хоть причина будет. Подобные сны приходили к нему почти каждую ночь. Всегда разные, но неизменно с мрачными людьми, говорящими тяжелые, жуткие фразы. Он с трудом запоминал лица, просыпаясь, записывал редкие имена, но раз за разом забывал все опять. Видения капсулы из зеленого стекла с номером 7 посещали его все реже, и лишь иногда ему снился сон, в котором он голый бежал по улицам, неся на руках мертвое тело неизвестного мальчишки. И совсем-совсем нечасто, словно подарок, в его мозгу вспыхивал самый яркий образ – женщина с раскинутыми крыльями, полностью сделанная из чего-то прозрачного, неземного, сияющая изнутри фиолетовым светом. Это был единственный образ, от которого ему не становилось страшно. Но ничего толком он вспомнить не мог, а от долгих попыток зацепиться хоть за что-то в своей памяти, его голова в затылочной части неизменно начинала болеть, словно от удара. Однако, несмотря на то, что он ничего не мог вспомнить и забыть насовсем, ему за эти 5 лет так ничего и не удалось. Интродукция 6. Беглец. Эпизод 2. 5 лет спустя. За 10 дней до наступления 80-го года. Обожаю скрывать секреты лаборатории Академии. Это как сюрприз под великий праздник распечатки. Вещество мозга реагирует с эффективностью 78%. Это почти рекорд. Прогнозируемая лояльность выше 7. Это недопустимо. Это почти как у освобожденных. Нет, нам это не подходит. С этим закончили? Отлично. Да, я знаю. Но поглядите на другие показатели. Уровень эго 5. Что? Стоп, но это же психоз какой-то. Дайте сюда. Стой, собака! Собака! Собака! Собака! Эй! Он очнулся, привычно в горячем поту и в неестественной позе. Маленькая вонючая тахта на чердаке здания рабочего общежития на 6-м ярусе 7-го кольца, по совместительству служившего еще и публичным домом, наполнилась стуком в ржавую жестяную дверь. «Собака, открывай, ну!» Лысый столичник с худощавым, жилистым телом медленно встал, обхватив гудящую голову и быстро вытащил вставные челюсти из металлической банки, стоявшей на полу. Привычным движением вставив желтые, побитые искусственные зубы, он обернулся в простыню и открыл дверь. На пороге стоял степняк с разбитым сажницей лицом в плохой одежде. «Захим, который час?» 7 утра. Только-только пар продули». «И на кой крен ты мне нужен в такую рань?» Захим вошел внутрь, воровато озираясь, и сел на кровать. «Кажется, я нашел». «Что нашел?» Собака зажег незаконную керосиновую лампу и медленно оделся в грязную заводскую форму. В тусклом свете стали видны кровавые подтеки и синяки на его спине и руках. Ничего себе! Это тебя так Бурый Ульда отделал? Нет, я его отделал. А это... Это я с кровати упал. Так что нашел-то? Надеюсь, пожрать? Нет, собака. Я нашел твою бабу. Собака замер и обернулся. Где? Ну, тебе не понравится. Собака сделал шаг ближе, и Захим немного съежился. Ну? Вот, гляди. Степняк вытащил из-под куртки желтую мятую газету, которая, тем не менее, была напечатана на настоящей, а не каменной бумаге. Заголовок одной из статей гласил: «Скандал в театре смерти. Артист обнаружен живым после триумфальной сцены суицида». А в углу на фотографии фасада мрачного здания виднелась статуя. Собака вздрогнул. «Она? Ну, она же, скажи, с крыльями прозрачная, как ты и говорил». «Где это? Что это за место?» «Ну, это первое кольцо». Собака замер. «То самое?» «Нет, мать, поломать другое». Собака сел на кровать и медленно, со странной любовью, начал вглядываться в фото. «Значит, она все-таки есть. Слышишь, Захим, есть!» «Атош, я ж говорил, ты не больной. Только что тебе толку с нее? Туда не попасть!» Собака еще немного поглядел в газету, а затем встал. «Если только пасть не пригласит меня туда». «А, нет, все-таки больной». Захим тоже встал. «Ты ж только устроился. Нормальная работа. За тобой уже сколько никто не приходил? Полгода? Год? Зато здесь тебя эти шпики не найдут. А в первом кольце? Да и буй бы с ним, но с пастью связываться? В пасть попасть, это про него. Он же...» И в этот момент где-то внизу раздался женский крик. Собака тут же напрягся. «Захим, ты где газету взял?» «В смысле?» «Отвечай». «Ну, купил. Заказал. Нашел через тоннельщика». «Ты говорил, для кого?» Крик повторился снова и резко оборвался. «Ты же не думаешь, что это за тобой?» Но собака уже открыл дверь и заглянул вниз, в лестничный пролет бетонного здания. Несколькими этажами ниже бегом поднимались наверх 4 человека, на ходу натягивая маски, похожие на вытянутые пёсьи морды. 7 месяцев, 23 дня и где-то 6 часов», сказал он, влетая назад и хватая свои небогатые пожитки. «Что?» «Ты спросил, сколько за мной не приходили? Вот столько». «Ну твою мать». Собака пододвинул кровать и, встав на нее, не без труда отодвинул люк в потолке. «Встретимся вечером в старом русле. Собери барахло и на этот раз сдай меня подороже». А затем собака подмигнул, скрылся в люке, а Захим принял в углу привычную позу. Забитого и испуганного человека, готового на все. Меньше чем через минуту дверь распахнулась, и на пороге появились 4 человек в двубортных пальто с капюшонами и с пёсьими масками на лицах. Они, не говоря ни слова, пронеслись по комнате, быстро нашли люк и по очереди исчезли в нем. А следом за ним вошли еще 3. 2 точно таких же, и 1 куда более представительного вида. Ни странной одежды, ни звериной маски на нем не было. Это был могучий, широкоплечий человек среднего роста, почти без шеи и с мощной челюстью. Одет он был элегантно и утонченно, особенно для 7-го кольца. Однако все это блекло по сравнению с его лицом. От носа и ниже его уродовал ужасный огромный шрам, идущий до самой шеи, словно от кипятка или кислоты. А завершали эту картину 4 глубоких пореза на глазах, выглядевшие так, будто кто-то поставил на них кресты мощным, размашистым ударом. «Я знаю, куда он побежал! Я скажу!» Захим вжался в угол еще сильнее, прикладывая все свое мастерство, чтобы казаться жалким и беспомощным. Мужчина с крестами на глазах огляделся и потянул носом в воздух. «Псиной пахнет!» И лишь затем он обернулся на Захима и медленно подошел к нему. «Скажи!» «Я все скажу! Пожалуйста!» «А потаскухи-горонячки есть в вашем гадюшнике?» «Да, знаю. Он сказал, куда... что?» «Потаскушки. Шлюшки. Горонячки». Он присел рядом с Захимом. «Им нельзя обычно. Уклад семей не позволяет. Сложно найти нормальное. Так есть у вас?» «Я не знаю». Ну вот. Так всегда. А затем он встал и, словно между делом, ловко выхватил из-за пояса острый длинный нож и глубоко разрезал Захиму горло. Давайте, господа, ищем. Еще полгода я за ним бегать не хочу.